Глава 13. Летний сад. Красные крылья. Бобо был крайне рад увидеть Александра. «Сеньор!» — воскликнул он. «Я так давно вас не видел. Как поживаете?» Они пожали друг другу руки. «Занят, Бобо, очень-очень занят. Но дела идут хорошо, да?» «Дел больше, чем я могу справиться. Ты слышал, мы получили место на строительной выставке. Это очень хорошо». «А как ваша прекрасная сеньора? Тоже хорошо?» «Потрясающе хорошо. Погоди, вот увидишь ее, Бобо». «Жду с нетерпением. Она опять работает допоздна?» «Она опять допоздна бегает по магазинам, но, понимаешь, сегодня особенный день, у нас годовщина». Бобо просиял, как будто это была его годовщина. Александр принес из грузовика два больших букета белых роз и белых лилий. «Бобо, мне понадобится твоя помощь. У сеньора еще и день рождения сегодня». «Годовщина и день рождения в один день?» Александр улыбнулся. «Я ей говорил, что так ей меня не забыть». «Отлично задумано, сеньор. Предоставьте все мне». «Понадобится шампанское?» «Наилучшее. Кристаль». «Конечно. А когда появится сеньора?» «Да кто ее знает? Она бы опоздала и на собственные похороны». Он съел немного хлеба, выпил воды и покурил. Он уже подумывал, не позвонить ли домой, когда услышал восклицание Бобо. Как он и ожидал, когда Бобо увидел Татьяну в просторном персиковом платье, фантастически беременную, веснушчатую, летнюю, сияющую, улыбающуюся, ослепительную, протянувшую к нему руки, он разрыдался. Буквально разрыдался. Слезы текли из его глаз на ее руки, а потом он обнял ее, провел через ресторан к вставшему Александру. «Сеньор, а вы ничего мне не сказали!» — воскликнул Бобо. «Но почему? Это же один из счастливейших дней в моей жизни! Я вижу, что, наконец, сеньора стала такой большой!» «Бобо», — ответил Александр, целуя руки Татьяны, «твоя радость вызывает у меня некоторые опасения». «Ох, нет, почему?» «Ну, пока радуйся, но предупреждаю. Если ребенок, когда родится, окажется похожим на тебя, лысым и морщинистым, и постоянно плачущим, я за тобой приду, Бобо». Александр усмехнулся, направляя на Бобо палец. «Приду за тобой». Одна лишь мысль о подобной непристойности вызвала у Бобо взрыв хохота. Наконец он ушел за меню. Татьяна подняла голову, посмотрела на Александра. «Что ты творишь с беднягой Бобо?» — промурлыкала она. Его ладони легли на ее большой живот, он наклонился, чтобы поцеловать ее. «Ты опоздала всего на 20 минут», — одобрительно сказал он, поглаживая мягкую персиковую ткань. «И даже без часов? Неплохо». «Платье новое? Для тебя? Нравится?» «Нравится». Он усадил ее, придвинув стул, сел напротив и засмотрелся на ее золотые веснушки, алые губы, сверкающие глаза, чудесную грудь. Через минуту он встал и обошел стол, чтобы сесть рядом с ней. «Ты проголодалась? Или хочешь сразу поехать домой?» «Шутишь?» — она хихикнула. «Ох, конечно, я ужасно голодна». «Ты очень аппетитно выглядишь теперь». «Правда?» Она просияла от удовольствия. «Шура, я чувствую себя невероятно огромной». «Да, и невероятно аппетитной». «Шура!» «Что?» — сказал он, подмигивая ей коварно и не слишком невинно. Он налил ей немножко шампанского, и они подняли бокалы за их годовщину, за ее день рождения. Обычно они праздновали все только вдвоем, но не теперь, когда она уже была на 8-м месяце, а их дом был почти достроен. Стул Александра был придвинут близко к ее стулу. Его плечо в пиджаке прижималось к ее алебастровой обнаженной коже, его рука лежала на спинке ее стула, и он перебирал пальцами ее постепенно отраставшие шелковисто-золотые волосы. В другой руке он держал бокал с шампанским. Татьяна что-то говорила, ее губы шевелились, но ни звука не вылетало из ее рта. Александр слышал лишь гудение в голове и что-то вроде шороха листьев и плеск волн Невы у гранитных парапетов. «Ты совершенно прав, Шура», — говорила Татьяна. Я просто не понимаю, как я вообще находила время для работы. Мне за день приходится выполнять 1000 дел. Но если честно, как ты думаешь, наш дом будет готов в следующем месяце?» «Что?» Александр вышел из задумчивости. «Не беспокойся, он будет готов». «Детка появится в августе. Достроишь ты дом или нет?» Она усмехнулась. «Я свою часть сделки выполняю». «Да», — согласился Александр, — «а я выполняю свою. Дом будет готов». Он слегка наклонился к ней. «Тебе, возможно, придется переспать со строителем, чтобы заставить его пошевеливаться». «Ох, ладно», — ответила она, пожав плечами. «Но только если это будет абсолютно необходимо». Ее бериловые глаза прищурились по-кошачьи. «Ладно, а знаешь, что я сегодня делала?» «Нет, детка», — сказал Александр, протягивая к ней руку, чтобы коснуться плеча. «И что ты сегодня делала?» «Я почти весь день потратила в магазине домашней техники». «А, должно быть, ты решила, что у тебя день рождения?» «Ну, да», — она засмеялась. «У меня действительно день рождения». «Знаю, значит, устала, но в восторге?» «Да». «Так много всего предлагают. Раковины, краны, холодильники, морозилки, аппараты для подогрева хлеба. У нас будет теплый хлеб, даже если он подсох. Я выбрала 2 плиты и ванны. Вот погоди, увидишь, что я выбрала для главной ванной комнаты. Это самое прекрасное джакузи». Она вдруг умолкла и слегка недоуменно нахмурилась. «Шура, что ты делаешь? Ты же не слышишь ни слова. И почему ты так на меня смотришь?» «Как?» — тихо спросил Александр, оглядывая ее лицо в поисках юности, любви, красоты, белых ночей в летнем саду. Все это было там, как и то, что было в кокосовой роще и на Оленьем острове, и в Напе после. Все это зажгло в ней огонь, подогревало ее на пару лишних градусов, и все его воспоминания были с ней. Его сердце колотилось, заставляя его сгибаться вдвое. «Шура, да ты слышишь меня? Я тебе говорю о плитах». «Продолжай. Плиты. Они теплые, горячие. Очень горячие. Я слушаю». Он ощущал запах шампанского в ее дыхании, пока она говорила. Он ощущал мускусные духи, ее клубничный шампунь, шоколад, кокосовый лосьон от загара. У нее появились новые веснушки над веками. Должно быть, много времени проводит у бассейна. Придвинувшись ближе к ней, он снова вдохнул аромат кокоса. Этот запах всегда уносил его к летнему океану в Майами. Он надеялся, что она не станет прыгать с трамплина с поворотом, с таким-то огромным животом. Пока она говорила, его рука скользнула к ее руке и накрыла ее. Принесли закуски. «И мебельщик позвонил сегодня, чтобы сказать, что огорчен, но не может закончить буфеты, что будут стоять у плит, потому что лак загорится от огня. Что он имел в виду?» «Я ему сказала покрыть их лаком. Я не спросила тебя. А плиточник сегодня утром сказал, что весь груз плитки растрескался. Растрескался. И если мы хотим, чтобы новую тавертиновую плитку доставили до августа, нам придется доплатить 10%. Я ему ответил, что об этом он должен говорить только с тобой. Думаю, он привирает. Шура, ты слушаешь?» «Я слушаю», — ответил он слишком рассеянным тоном. «Не беспокойся о плитке. Он доставит новую за 10 дней и еще даст нам скидку. Помнишь свой 17-й день рождения?» — спросил Александр, держа в руке бокал. «Да», — прошептала она. «Мы ели рыбную икру и шоколад и пили воду прямо из бутылки, потому что я забыл стаканы, а потом пошли гулять вдоль Невы. Было уже так поздно и так светло. Я развалился на скамье, а ты как-то умудрилась не прикоснуться ко мне или хоть посмотреть на меня. Ты была потрясающе застенчивой. Но река, прозрачные пушкинские сумерки, белые ночи, город, подобного которому нет. Я не мог отвести от тебя глаз». Александр помолчал. «Почему ты плачешь? А почему ты говоришь такое, что заставляет меня плакать? Как ужасно мне хотелось поцеловать тебя!» Вытерев слезы с ее щек, Александр наклонился к ней, совсем близко к ее губам, понизил голос до шепота. «И до сегодняшнего дня, когда я думаю об этом, я чувствую боль в горле, в животе, в сердце. Не знаю, как я тогда удержался и не изнасиловал тебя». «Я тоже», — кивнула Татьяна, «потому что теперь...» Она тоже понизила голос. «Ты не можешь удержаться от изнасилования каждый раз, когда чувствуешь эту боль». «Как же мне повезло, что теперь вся твоя повседневная работа наконец-то только в том и состоит, чтобы быть изнасилованной твоим мужем». «И вправду повезло», — прошептала Татьяна. «Но повезло мне, мой возлюбленный солдат из летнего сада». Они немного склонили головы друг к другу, их губы приоткрылись, нежно соприкоснулись. Татьяна скромно отодвинулась. Александр предложил ей одну из своих креветок, а потом глоток шампанского из своего бокала. «Не понимаю, почему ты заказала ветчину прошутто», — сказал он. «Ты же ешь только с моей тарелки». «Эй, не жалей своих креветок. Хочешь, расскажу тебе одну притчу о закуске из креветок и браке?» «Если пожелаешь. Но не жди, что я буду слушать. Я мысленно в Ленинграде». «Пожалуйста», — шепнула Татьяна, — «не заставляй меня плакать». «Расскажи о закуске из креветок и браке. Это шутка?» «Сам реши». «Когда один мужчина начал ухаживать за одной женщиной», — начала Татьяна, «он заказал для себя креветок и предложил ей одну из них, но она слишком смущалась и стеснялась, чтобы ее принять, и потому отказалась». Татьяна улыбнулась. Когда они только что поженились, он снова предложил ей креветку, и она с радостью взяла ее. Она усмехнулась. Когда они были женаты уже 5 лет, он больше не предлагал ей креветок, но когда она попросила одну, любезно подал. Через 15 лет она не спрашивала, просто взяла одну, а он рассердился. «Почему она просто не заказала сама закуску из креветок, если так их любит?» — подумал он. Татьяна ткнула в Александра пальцем. Через 25 лет он все так же ничего не предлагал, а она перестала брать их с его тарелки. А через 50 лет он не только не предлагал ей креветку, но даже если бы ей предложил, она бы отказалась. Александр тупо уставился на нее. Татьяна откинула назад голову и расхохоталась, прищурившись. «На нашу 16-ю годовщину, — сказал Александр, — когда мы уже 17 лет вместе, я тебе говорю о Ленинграде, о твоих золотых волосах, а ты о чем толкуешь?» Ее кремовая грудь в декольте восторженно вздымалась и опускалась. Татьяна привлекла мужа к себе, чтобы снова коснуться губами уже слегка заросшей щеки. Принесли ужин, филе миньон средней прожарки для него, прожаренный для нее. «Я хочу тебе рассказать нечто еще более потрясающее», заявила Татьяна, когда они ели. «Вики переезжает сюда». «Переезжает куда?» «Сюда, в Феникс». «Ох, слава богу», — сказал Александр. «Я уж подумал было, что ты говоришь о нашем доме». «Чтобы превратить его в нечто вроде коммунальной квартиры?» — хихикнула Татьяна. «Нет, она сыта Нью-Йорком, сыта этим твоим Томом Рихтером, сыта по горло. Она говорит, что хочет получить работу в мемориальном госпитале. Я тогда могла бы иногда ее замещать». «А ты? Тебе это нужно? Подменять ее?» — спросил Александр. «Не, но мне приятно будет иметь рядом подругу». «Да, только не говори Энту, он тогда сбежит от нас навсегда. Ты знаешь, как он воспринимает ее присутствие?» Они пили, ели, слушали серенады, исполняемые оркестром Бобо. Последний всегда находил отличные группы для своего популярного ресторана. «Я рад, что твоя Вики приезжает сюда», — сказал Александр. «Но твое упоминание о проклятом месте, где ты работала, напомнило мне кое-что более важное. Ты сегодня должна была повидаться со своим врачом». «И ездила?» «Ну да». Татьяна отложила вилку. «Шура, он понимает твои чувства», — сказала она, поглаживая его по рукаву. «Но что он может сделать? Он говорит, это политика госпиталя, он не может ее изменить. мужьям просто не разрешается присутствовать в родильной палате. Это так и все». Александр тоже отложил вилку. «Таня, я разве недостаточно четко выразился, когда мы в прошлый раз были у него?» «Достаточно», — согласилась она. «И как раз поэтому тебе больше не разрешают приходить к доктору вместе со мной. Ты слишком много ему наговорил, а он ни в чем не виноват. Просто таковы правила». Покончив с едой, Александр наполнил свой бокал, налил немного Татьяне. «Политика, вина, процедуры, правила госпиталя, бла-бла-бла. Мне плевать. Ты ему сказал, что твоему мужу нет дела до их политики». «Возможно, не такими словами, но я ему говорила, что или я буду присутствовать в родильном при появлении на свет моего собственного ребенка, заявил Александр, или ты не будешь рожать в его чертовом госпитале». «Ну, что-то вроде этого, да». «Боже, я был прав, ненавидя это место. Оно до сих пор издевается надо мной». «Тише, тише». Татьяна глотнула шампанского, повернулась к мужу. Ее пальцы легли на его руку. «Доктор простой штатский, он не понимает твоего боевого лесного духа. Он лишь знает правила. А теперь тссс». Ее длинные ногти с персиковым лаком слегка впились в его кисть. «Не беспокойся, я что-нибудь придумаю. Я сейчас строю некий план». «Ох, нет!» — засмеялся Александр. «Ох, нет! Пожалуйста, нет, никаких больше планов!» «Шура!» Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Если честно, я просто не знаю, переживем ли мы еще один из твоих планов, Татьяша», — сказал он. «У нас уже нет прежних сил». Она захохотала. Александр скользнул взглядом по глубокому вырезу ее платья. Он не понимал, как ее поразительная грудь так увеличилась, стала молочно-кремовой, и все ее округлившееся беременное тело стало-таки ошеломительно сексуальным. Она была как экстравагантная Таня из долины Напа, только в квадрате, а, возможно, в кубе. Александр не мог даже думать о ней, не смущаясь. Как-то раз он проезжал мимо фруктового ларька и вдруг ощутил возбуждение. «Фруктовый ларек?» Но там просто было написано на плакатике «Клубника». Татьяна мыла волосы клубничным шампунем. Нет, в последние месяцы в его ненормальной голове мелькало и грохотало такое. «Перестань смеяться. Перестань, или я тебя трахну прямо здесь, в ресторане, у всех на глазах». Он не мог удержаться. Наклонившись, он прижался губами к ее декольте. Покрасневшая, смущенная и крайне довольная Татьяна хрипловато произнесла: «Муж мой, это уж слишком непристойно, так реагировать на беременную женщину». Александр улыбнулся, обнял ее за плечи. «Почему? Думаешь, заниматься любовью с беременной женщиной — это уж слишком?» Ее ладонь лежала на его предплечье, они смотрели друг на друга, моргая, не находя слов. «Что?» — спросила она. «Ничего». Он рассматривал ее лицо. «Просто я по-прежнему не могу отвести от тебя взгляда». Прижав к себе ее голову, поглаживая ее живот, он поцеловал веснушки возле носа, легонько поцеловал в губы. «Как сегодня наш картофельный оладушек?» Это было напоминанием о ноябрьском нересте лосося, в итоге производящем молоть, который подавали в жареном виде с картофелем. «Вертится, колотит ножками, брыкается. Истинный воин, как его отец». Александр вспомнил, как прошлым вечером помогал ей выбраться из ванны, наблюдал, как она вытирается, а когда уже он не мог больше этого выносить, упал перед ней на колени, обхватил руками ее огромный, плотный, все еще влажный живот и прижался губами к пупку. «Если это мальчик, — сказал Александр в ресторане, — я хочу назвать его Чарльз Гордон в честь святого воина, защитника Хартума. Для суданцев он был королем Гордоном, его называли Гордон Паша. И мы сможем звать мальчика Пашей». Татьяна моргнула раз другой. «Как хочешь, любовь моя», — сказала она. «А если это девочка, я хочу назвать ее Джейни». «Как хочешь, любовь моя», — прошептала Татьяна. Она глотнула немного шампанского и почтительно коснулась ладонью его щеки. В ту белую ночь оставив тебя в летнем саду, я летела домой на крыльях по лазурным небесам. А потом я обрела красные крылья. Я полюбила тебя. И это случилось в ту летнюю ночь, когда мне еще не было 17, а тебе было 22. С цветами и подарками Александр привез Татьяну домой в своем верном грузовике «Шевроле» 47-го года выпуска, который уже проехал 194 тысячи миль. Ее машину они оставили на стоянке у Бобо. В эту летнюю ночь горели тысячи звезд и раскрылись цветы царицы ночи, орхидейного кактуса, а на лиловом рассвете пели птицы. Второе пришествие. Знойной августовской ночью, через две недели после того, как они перебрались в свой новехонький великолепный дом с коричневато-красной черепичной крышей, в дом, пахнувший свежим деревом, свежей краской и срезанными цветами, на их огромной кровати, где они спали и любили и ссорились, где были убраны одеяла и посланы новые простыни, в голубом ночном свете горбатой луны лежала Татьяна. Роды близились. Ее устроили в изножье кровати. Гардины на стеклянные двери в их огороженный сад были раздвинуты, лунный свет лился внутрь, и другого освещения в спальне не было, потому что полутьма успокаивала Татьяну. Энтони сидел в своем крыле в другой части дома. Их добрая подруга, официальная акушерка Кэролайн Камински, сидела на табурете в изножье кровати, а Александр, которому полагалось сидеть на своем табурете у головы Татьяны, вскакивал каждые несколько минут и становился рядом с Кэролайн. Центральный кондиционер был выключен. Температура в комнате равнялась температуре утробы. Александру было так жарко, что ему пришлось, извинившись перед Кэролайн, снять футболку, и теперь он стоял, обнаженный до пояса, в длинных кальсонах, и повторял: «Когда, когда, когда я этого просто не выдержать?» «Я выдержу так долго, как понадобится, Шура», — шептала Татьяна. «Александр, сядь рядом с женой. Возьми ее за руку. Здесь смотреть не на что, приятель. Пока что не на что». Александр отходил, приносил Татьяне воды, сидел рядом несколько нервных секунд, растирал ей руки, гладил, шептал, целовал, а потом, как только видел, что живот напрягается, снова вскакивал и вставал у ее ног, мешая Кэролайн. «Таня, твой муж просто невозможен. Он всегда такой?» «Да», — выдыхала Татьяна, — «он всегда такой невозможный. Он мне мешает, заставляет нервничать. Александр, уйди, дай мне свободу действий. Ты нужен своей жене». «У меня никогда при родах не присутствовали мужья», — сказала Кэролайн. «И теперь я понимаю, почему. Это очень напрягает. Не думаю, что это для мужчин. Таня, вели ему сесть». «Александр, ты явно меня не слушаешь. Но ты ведь послушаешься, если тебе скажет жена, да?» «Я сделаю все, что велит мне жена», — сказал Александр, стоя столбом в изножье кровати. Татьяна улыбнулась. «Кэролайн, позволь мне пнуть мужа. Мои ноги все равно соскальзывают с кровати. Шура, сядь на табурет или куда тебе удобнее и удерживай мою ногу, пока Кэролайн держит другую, ладно?» Он опустился на пол на колени и стал держать ее ногу, а Кэролайн, сидя на табурете, держала другую. Живот судорожно дергался, Татьяна напрягалась, Александр дышал с трудом. «Кэролайн, посмотри, это что, макушка?» «Да». И тут даже Кэролайн улыбнулась. «Почти. Это макушка». Александр отвлекся на 30 секунд, чтобы встать, наклониться к жене, поцеловать ее влажное лицо, прошептать: «Ты здорово справляешься, детка. Головка. Татьяша, почти, господи, почти». «Больно, Таня?» — спросила Кэролайн. «И такая храбрая. Александр, твоя жена такая храбрая». «Она всегда со всем справлялась». «Да», — сказала Татьяна, — «в конце концов, у меня всегда был высокий болевой порог. Я могу пройти через это чистилище». Размах рук Александра был достаточно широк, чтобы он мог, стоя на коленях, одной рукой держать ее ногу, а другой — руку. Когда началась следующая схватка, это был самый худший для нее момент. Она, наверное, закричала, но Александр почти ничего не слышал. Он видел лишь, как медленно появляется головка младенца. Напряженное тело Татьяны расслабилось на несколько секунд, и Александр, отпустив ее ногу, потянулся мимо Кэролайн и коснулся липкой мягкой головки размером с грейпфрут. «Александр, не трогай!» — прикрикнула Кэролайн. «Кэролайн, пусть трогает», — сказала Татьяна. «Александр, успокойся, все уже в порядке», — сказала Кэролайн. «Дитя будет здесь через полминуты. Я его обмою, заверну в одеяльце и отдам тебе его подержать, но, пожалуйста, ради любви Господней, дай мне закончить работу. Сядь рядом с женой». «А где же все остальное?» — спросил Александр, держа ладонь на голове младенца. «Будь терпелив, Александр. Остальное дальше. Иди сядь, говорят тебе». Запыхавшаяся Татьяна молчала, ее глаза были полузакрыты. Она шевельнула рукой. Александр, ни на миллиметр не сдвинувшись с места, потянулся, наклонился к ногой Татьяне, а другая его рука так и оставалась между ее ногами на головке младенца, и поцеловал жену. Он был так разгорячен, он обливался потом почти так же, как она. Выпрямившись, он отказался отодвинуться, чтобы не мешать Кэролайн, а она повторяла: «Отодвинься, отодвинься всего на фут. Таня, твой муж не дает мне ничего делать». Напряженный взгляд Александра не отрывался от Татьяны, а она улыбнулась и сказала: «Кэролайн, разве ты не видишь? Он просто тебя отталкивает». «Вижу. Вели ему прекратить». «Оставь его, Кэролайн», — прошептала Татьяна. «Оставь его. Лучше покажи, как принять детку». «Таня, нет». «Чего ты боишься? Просто присмотри за ним. Пусть примет своего ребенка». «Спасибо, Татьяна». И Александр встал на колени между ее ногами, а Кэролайн в тревоге склонилась рядом, держа руки рядом с его руками. Александр чувствовал, что порядок во Вселенной восстановлен. Живот напрягся, Татьяна стиснула зубы, еще раз судорожно дернулась, и красный младенец выскользнул наружу, выпал лицом вниз в ожидающие открытые ладони отца. «Это мальчик, Таня!» — выдохнул Александр, даже не перевернув дитя. «Держи его вот так, не двигайся», — говорила Кэролайн, очищая рот новорожденному, и Александр наконец услышал в ночи его голос. «Уа! Уа! Уа!» Он пищал, как птенец, и с первым вздохом из багрово-красного он стал розовым. Александр позволил, чтобы мальчика положили на живот Татьяны, держа одну руку на нем, другую на Татьяне, и после того, как Кэролайн перевязала пуповину, поднял своего теплого липкого малыша, подержал на ладони, а потом поднес к лицу Татьяны, шепча: «Таня, наш сын, смотри, какой он маленький!» Он прижался мокрым лбом к ее мокрой щеке. «Смотри, как он извивается, машет ручками, хнычет. Что, дружище, слишком долго сидел в заперти?» Он держал младенца в ладонях, растопырив пальцы. «О, Боже, как он может быть таким крохотным? Он же меньше моей руки!» «Да, любовь моя», — сказала Татьяна, одной рукой касаясь мужа, другой — ребенка. «Но ведь у тебя такие большие руки». Встав, Александр подошел к окну, чтобы в лучах луны лучше рассмотреть новорожденного. «Чарльз, Гордон, Паша», — шептал он. «Паша». Малыш перестал вертеться, плакать. Он расслабился и лежал, липкий и маленький, на ладонях Александра, моргая, причищая глазки, снова моргая, стараясь, наверное, сосредоточиться на таком близком лице отца. «Таня», — шептал Александр, прижимая влажного сына к своей голой груди, к своему сердцу. «Смотри, Таня, смотри, какой маленький, крошечный, чудесный малыш».